Глава третья. «Хороший песик», — ласково проговорила я, сделав один шажок назад. Мое ошеломительное ускорение никаким образом стража не взволновало. Он продолжил такое же неспешное наступление на меня и в итоге все-таки загнал в угол. Оттуда по стеночке я начала отступать в другое место. Но ровно до тех пор, пока в юбку мне не уткнулись обе его морды. Я всхлипнула, подавив взвизг. Вдруг он не любит громких звуков и сочтет мой ор за угрозу. Пес бесшумно меня обнюхал, да еще и с таким удовольствием, будто я трюфель. Ну точно, жрать начнет. Только выберет место повкуснее. Исследование продолжалось мучительно долго. Я успела, кажется, наполовину срастись со стеной, прежде чем чешуйчатый хвост стража дернулся в сторону, затем в другую, и неуверенно закачался туда-сюда. Лишь после этого обыск моей юбки прекратился. «Поразительно!» — выдохнул Ансель. Я тоже выдохнула, но снова шевелиться пока не рискнула. «А он точно охранник?» — скептически уточнил Дерек, будто то, что меня не съели на обед, даже несколько его разочаровало. Честно говоря, после обновления защитной системы попыток ограбления здесь не было. Я даже и не знаю. Теперь озадаченно послышалось в голосе управляющего. «Наверное, действительно что-то не так». Он окинул стража придирчивым взглядом, словно заподозрил, что у него мог разрядиться аккумулятор. Но приближаться все же не решился. «А вот чего так? Вообще-то меня едва не слопали!» Возмутилась я, все еще прижатая к стене близостью пса-броненосца, который хоть и передумал рвать меня на части, но отступать не торопился. «Надо узнать у хранителя, нормально ли это...» — продолжил рассуждать Дерек. «Вдруг он бракованный?» «Эй!» Я вперилась в него гневным взглядом, но душеприказчик, конечно, не почувствовал, что в его лбу пытаются прожечь дыру. Функциональность стража волновала его сейчас гораздо больше моего душевного равновесия. «Простите, Шерина, но это действительно странно», — попытался объяснить Ансель. «Он даже не зарычал. Может, это бета-версия?» предположила я, плеснув тон побольше сарказма. Псу такая характеристика, похоже, не понравилась. Он, наверное, считал себя очень даже полноценным, а не бета. Поэтому недовольно заурчал, а затем одна из его голов чихнула и забрызгла мне юбку какой-то темноватой слизью. «Будь здоров!» Машинально выдала я, радуясь, что слюна у него хотя бы не кислотная. Одежду мне не было жаль, а вот себя немного. «Страж или их считать за двоих?» Удивленно на меня посмотрел, а затем сел. Я снова попыталась пройти мимо. И вот тогда-то он, наконец, зарычал. Не злобно, скорее предупреждающе. Мол, стой на месте, кожаная, иначе пожалеешь. В два голоса это звучало в два раза страшнее, поэтому мне пришлось вернуться. Похоже, я тут и останусь. Навеки вечные. «Все-таки не бракованный!» Сделал вывод Дерек. «Псс, Шерина!» Тихо откликнул меня управляющий. «Отвлеките его. Я нажму тревожную кнопку, чтобы нас поскорее выпустили». «Какой прекрасный план! Надежный, как всемагический банк Наскаита!» «Вам меня совсем не жалко, да?» Ответила я, не сводя с пса взгляда, но все-таки тихо свистнула. «Шарик! Рекс! Пушок! Как тебя там зовут? Не нравлюсь я тебе, да?» Пёс что-то проворчал на своем собачьем. «Не волнуйся, ты мне тоже не нравишься». Обе головы стражи синхронно склонились на бок, прислушиваясь к звуку моего голоса. Тем временем Ансель проскочил обратно к столу и все таки дотянулся до кнопки, прежде чем страж повернулся к нему и угрожающе рыкнул. Мужчина рыбкой метнулся обратно и замер с таким видом, будто ничего и не делал. «Теперь только ждать». Но ожидание затягивалось. Через некоторое время ситуация стала выглядеть почти нормальной. Мужчины немного осмелели и принялись тихонько переговариваться, интересуясь здоровьем родственников друг друга. Будто ничего необычного в этой комнате вовсе не происходило. Я тоже вспоминала родственников и подумала, что зря не осталась дома. Во второй раз Наскаит принял меня совсем уж недружелюбно. Даже обидно как-то. Футляр с осколком внутри — так и продолжил лежать на столе. Сейчас его точно никто не тронет. То и дело я возвращалась к нему взглядом, пытаясь понять, Что стало спусковым крючком для активации защитной системы? Ведь все было спокойно. Я ни к чему не прикасалась, как мне и сказали. Скоро у меня начали уставать ноги. «Ничего, нас вот-вот освободят», — в очередной раз вздохнул Ансель. И ровно в тот миг, когда он смолк, с другой стороны двери послышались шаги, шевеление, а затем голос. У меня отлегло разом ото всех сжавшихся в комок частей тела. «Наконец-то!» — выдохнул Дерек. «Вот видите, Адель, все замечательно. Это просто недоразумение. Сейчас мы все выясним». Он погрозил пальцем в пространство. Сложные узоры на двери холодно засветились. Все вокруг озарилось синеватым сиянием, а затем замок щелкнул, и створки разошлись в стороны. Страж сразу встал и вытянулся по стойке смирно, как солдат, готовый встречать генерала. Ансель и Дерек отошли, пропуская прибывших внутрь. Словно искря камеры, все в клубах дыма, в приемную ступили несколько мужчин. Во главе шел, видимо, лично сам хранитель, о котором сегодня я уже не раз слышала. Другими словами, виновник всего этого безобразия. Хотелось спросить, есть ли у него часы, чтобы отслеживать время. Кажется, мы просидели в заперти больше часа. «Что здесь произошло?» — был первый его вопрос. Наконец, свет вокруг стал нормальным, и я смогла разглядеть лица. Все претензии, которые собиралась высказать, сразу растворились в голове, а язык и вовсе как будто отсох. Я прищурилась, хоть и не страдала близорукостью, но нет, зрение меня не обмануло. Эти породистые, хищные черты я много раз пыталась прогнать из памяти, но снились они мне добрые полгода после того, как меня попросили из Наскаита. «Фрейн Дерсиди, мой несостоявшийся муж». Это точно он. Только его черные волосы за 4 года значительно отросли и теперь были заплетены в небрежную косу. Он заматерел, раздался в плечах и вообще выглядел так, что хоть в экспозиции выставляй. Взгляд его темно-зеленых глаз цепко прошелся по лицам мужчин и метнулся ко мне, но задержался лишь немного дольше, чем на остальных. Если я думала, что он как-то выдаст удивление от встречи со мной, то ошиблась. Чёрта с два, как говорится. Даже бровью не повел. Да неужели не узнал? Или у него паралич лицевых мышц? Второй вариант показался мне более привлекательным, потому что первый откровенно уязвлял. Вот так, без разбега и прямо по самолюбию. И пока я ломала голову над этой шарадой, хранитель откликнул стража. «Орф! Фу! Оставь Шерину в покое!» Тембр его голоса заставил все расслабившиеся было органы вновь вернуться в скукоженное состояние. Пес посмотрел на меня, словно хотел убедиться, что речь точно идет обо мне, но с места не сдвинулся. Более того, когда я попыталась отойти, он преградил мне дорогу. Этого, кажется, вообще никто не ожидал. «Что вы натворили, раз он так к вам прилип?» Хранитель прищурился. Его внимание вновь сосредоточилось на мне. «Может, я собеседник интересный?» — ответила я, чувствуя, как начинаю злиться. На этот раз губы Фрейна... Нет, это точно был он. Дрогнули в едва заметной улыбке. «Не терпится в этом убедиться». Его тон стал вкрадчивым. «Встаньте в очередь!» Я попыталась прислониться к стене как можно более непринужденно, хоть в моем положении это было трудно. «За ним!» — указала взглядом на Орфа. «Мы ничего не делали, честное слово, Шер Дерсиди!» Смело вступился за меня Дерек. «Шерина Вейтвин просто приехала взглянуть на особо ценную часть наследства, которую ей оставил родственник. Мы разговаривали, обсуждали, и вдруг случилось это. Думаю, вам стоит проверить надежность заклинаний. Что-то в связке не так. С этим мы разберемся. Фрейн кивком указал на одного из своих спутников. Те уже обходили приемную, вооруженные какими-то устройствами. Видимо, снимали некоторые данные для анализа. Приборы переливались магическим светом и испускали полупрозрачный дымок. «Думаю, в присутствии стражи нет никакой необходимости», добавил Ансель, любовно прижимая к груди футляр с осколком. Затем он снова активировал ячейку и спрятал сокровище туда, после чего ящичек вернулся на свое место в хранилище. Мне стало немного спокойней. «Орф!» — повторил Фрейн, наконец отведя от меня пристальный взгляд. «Домой!» «О, да у него еще и дом есть! Не хотел бы я оказаться у него в гостях!» «Знаете, у меня возникает сомнение в компетентности ваших органов!» — заметила скептично. «Какими бы они ни были!» «С моими органами все в порядке», — Машинально ответил Фрейн и добавил. Как бы это ни звучало. А вот с тьмой в этом помещении точно что-то не так. Я сам призвал Орфа, и он должен меня слушаться. С этими словами Фрейн скинул свой пафосный длинный сюртук, полы которого доходили ему почти до пят, бросил его на спинку стула и принялся закатывать рукава белоснежной рубашки. «А в рукопашную пойдете?» — уточнила я, оценив настроение стража, который, судя по выражению морд, явно был не согласен с тем, что хранителю он что-то задолжал. «Почти». Фрейн подмигнул мне. «Подмигнул? Мне? Значит, узнал, гад. Тогда зачем делает вид, что мы видим друг друга впервые?» Тем временем хранитель поднял оба предплечья. Я на пару секунд залипла на четко очерченных линиях его напряженных мышц. Красота. Еще не хватало пялиться на него, словно выпускница монастырской школы. Но справедливости ради взглянуть там и правда было на что, помимо прекрасной физической формы. На внутренней стороне рук Фрейна виднелись две симметричные татуировки, которые вместе образовывали узор, чем-то напоминающий мандалу. Раньше их точно не было. Значит, он за это время прошел немалый апгрейд. Что-то тихо шепнув, Фрейн сомкнул руки, и в воздухе вспыхнула образованная из двух половин печать. «Изгоняю!» — прозвучало в полнейшей тишине. Но, видимо, день сегодня был такой, что все пошло не по плану. И не только у меня. Поначалу воздух разошелся, как треснувшее надвое покрывало, из прорехи полилась тьма, будто до этого ее здесь было недостаточно. По ногам повеяло холодом. Орфа начала медленно и неотвратимо затягивать внутрь, но он явно был не согласен с таким поворотом событий и, чтобы удержаться, заскреб лапами по полу. Мне даже стало его жалко. Что за жизнь такая? Приказали — явись. Передумали — уходи. «Постойте!» Неизвестно, зачем возмутилась я. Как будто это что-то изменит. «Назад!» — рявкнул хранитель. Печать стала ярче. Вспыхнула, и с тихим хлопком по приемной прокатилась сильнейшая ударная волна. Все загрохотало, будто кто-то встряхнул камни в жестяном ведре. Я прижала ладони к ушам, зажмурилась. Меня припечатало к стене чем-то тяжелым. Потом оно от меня отвалилось. Я потеряла равновесие и рухнула вперед. Но, к счастью, на что-то мягкое. В ушах зазвенело. Секунд 10 вокруг царила пораженная тишина. А затем началась возня, послышались вздохи и тихие ругательства. «Что это было?» — вопросил кто-то. Я подняла голову, когда почувствовала под собой весьма активное шевеление. Открыла глаза и столкнулась с взглядом со Фрейном, на котором, как оказалось, так удобно расположилась. Если бы не он, то отшибло бы себе все, что возможно. «Ну, здравствуй, Адель», — наконец произнес он вкрадчиво, и на талию мне опустились его тяжелые и возмутительно горячие ладони. «Руки, значит, распускаем?» «Ну-ну». На какую-то долю секунд мне показалось, что этих 4 лет, что мы не виделись, не было. Меня потянуло в какой-то теплый омут, но я сразу себя одернула. Уперлась обоими руками в грудь Фрейна, а коленом, ну, куда пришлось. А судя по тому, как перекосило его лицо, случайно ткнула в опасной близости от стратегически важных мест. Ладно, признаюсь, это было не совсем случайно. Фрейн еще попытался меня удержать, но я оказалась проворнее. Встала и невозмутимо разгладила юбку. «Кажется, за время жизни в другом мире ты стала немного тяжелее», — отметил темный, садясь. Но, натолкнувшись на мой гневный взгляд, добавил. «Будем считать, что это жизненный опыт». «А я не сразу тебя узнала за толстым слоем самодовольства», — парировала я и отвернулась. «Ого! Что это?» Все, кто успел встать с пола и выбраться из-под опрокинутой мебели, огляделись. Буквально все вокруг оказалось заляпано темными и смоляными пятнами, и эта непонятная жижа теперь медленно стекала вниз, оставляя за собой живописные дорожки неописуемого цвета. Каким-то чудом на мне не оказалось ни пятнышка, зато Фрейн был уделан так, будто на пару дней уснул под деревом, густо населенными птицами. «Это концентрат темной магии», — пояснил он, оглядывая свой безнадежно испорченный сюртук. Конденсируясь, он приобретает такую неприглядную форму. «Темная магия?» — переспросила я. «Если тебя наполняет именно эта гадость, твой характер становится объяснимым». Мужчины перестали охорашиваться и с молчаливым удивлением на нас уставились. «Это можно будет как-нибудь отмыть?» — печально уточнил Ансель. «Конечно, мои парни все нейтрализуют, но реакция произошла очень странная. Фрейн не рискнул снова надеть сюртук и просто повесил его на сгиб локтя. «Как будто кто-то заложил здесь магическую ловушку». «Что это значит?» — нахмурился управляющий. «Что-то вроде большого средоточия темной магии», — принялся пояснять хранитель. «Заряд, который сработал в определенное время, и запутал систему безопасности. Правда, в этом случае я не понимаю смысл такой штуки. Вас же не пытались ограбить?» «Тут никого не было, кроме нас», — вставил Дерек. «Но вы же все выясните». Ансель уставился на Фрейна с надеждой. «Можно представить, какие репутационные потери понесет банк, когда о случившемся узнает общественность». «Естественно». Хранитель уверенно кивнул. «Для начала мы отыщем первоисточник всплеска, а для уточнения деталей я соберу показания о случившемся со всех присутствующих». Он перевел на меня кровожадный взгляд, будто только и ждал повода. И пока его помощники ходили по приемной и собирали конденсат темной магии с помощью других специальных устройств, Фрейн лично и очень пристрастно опросил управляющего, а за ним душу приказчика. Меня он, видимо, оставил на закуску. Перепуганный происшествием, Ансель велел принести мне чаю из самых вкусных конфет, так что время в ожидании экзекуции от хранителя я проводила вполне приятно. Ровно до того момента, пока ко мне не обратился пытливый взгляд его темно-зеленых глаз. Какой все-таки колдовской цвет. Последняя конфета встала в горле комом. Как бы я ни бравировала, а объективно он может раздавить меня в лепешку, если захочет. Другое дело, у него для этого нет совершенно никаких причин. Но одна только мысль о нынешнем могуществе Фрейна Дерсиди вызывала у меня нервный зуд в районе копчика. «Ну что ж», — он лишь мельком взглянул на меня, когда я села напротив весьма удобное кожаное кресло. Душеприказчик Ройера Вайтвина Дерек Крофт сказал, что теперь к тебе нужно обращаться исключительно Шерин Вайтвин. Фрейн сделал какую-то пометку в бумагах. Взгляд предполагался суровый, но вышел скорее любопытствующий, словно темный пытался понять, что же я теперь за зверь такой, с чем меня можно есть. «Очень верно подмечено», — я скупо улыбнулась. «Но для вас персонально многоуважаемая». Дерсиди вскинул брови и от изумления даже откинулся на спинку стула, будто ему было лучше меня видно. «Кажется, мы слишком хорошо знакомы для подобных условностей». Он перевернул самопишущее перо и постучал им по совершенно чистому листку. «Помню, однажды ты даже назвала меня козлом, сволочью и еще каким-то словом на букву «М». Кстати, до сих пор не знаю, что это за существо». Я поборола в себе желание ответить по гугле и снисходительно покачала головой. «Оно не отличается высоким интеллектом. Это все, что вам нужно знать, Шейр Дерсиди». Я помолчала, наблюдая, как по красивым губам Фрейна растекается ехидная улыбка. «Однажды я поняла, что знаю вас слишком плохо для того, чтобы переходить к фамильярному общению. Поэтому отныне только на «вы». Ауч!» Темный пальцем оттянул ворот рубашки, будто ему стало жарко. «Кусаешься так же, как и раньше». Похоже, рекомендации душеприказчика относительно меня он был намерен проигнорировать. «Никакой тебе Шерины, и уж тем более многоуважаемый». «Я еще и словарный запас расширила», — ответила я, храня на губах такую милую улыбку, что ей позавидовал бы и ангел. «Впрочем, перейдем к делу. Я ничего не видела, подозрительных лиц поблизости не замечала. Что случилось, не поняла. К осколку или чужому имуществу даже не прикасалась. Все? «Адель», — Фрейн вздохнул. Выражение его лица стало удивительно серьезным, но мне он предъявить явно ничего не мог, поэтому просто пытался тянуть время. «Если это все, тогда всего доброго, Шейр Дерсиди. Успешной вам уборки и службы на благо королевства. Адель, ты понимаешь, что сейчас тебе нужна дополнительная защита?» Темный слегка повысил голос. «То, что случилось, выглядит очень скверно». «Вот только давайте без показной заботы, господин хранитель. Уверена, она не входит в список ваших должностных обязанностей». Я встала и, сунув сумочку под мышку, направилась к двери. Фрейн не стал меня останавливать. Казалось, я раскалилась как процессор, вынужденный решать миллионы задач одновременно. В этом неудобном платье с длинной тяжелой юбкой мне внезапно стало очень жарко, даже душно. Но как истинная леди, я пыталась сохранить лицо даже в такой патовой ситуации. Сотню раз представляла, как мы с Фрейном однажды снова встретимся, и тогда я буду невозмутима и холодна. Внешне, может, так и казалось, но внутри меня все клокотало, как в скороварке. Того гляди и рванет. Стараясь держать осанку, Я вышла из приемной в сопровождении Дерека и Анселя, а темные остались внутри, устранять последствия неправильной работы своей охранной системы. Я глубоко извиняюсь, что ваш визит в наш банк был омрачен таким неприятным происшествием. Проводив нас до двери, управляющий мягко взял меня за руку и прикоснулся к тыльной стороне ладони губами. Уверен, в следующий раз все пройдет идеально. Что вы? Я совершенно не держу зла. Вы в этом не виноваты. Мужчины умиленно переглянулись. После оформления всех необходимых документов мы заедем снова, упомянул душеприказчик. После чего мы распрощались с управляющим и вернулись в свой экипаж. Показалось, кучера наше долгое отсутствие и возникшая позже суматоха совсем не насторожила. Он меланхолично встряхнул вожжи, гикнул лошадям, и мы поехали обратно в Доугард. «Каковы наши дальнейшие планы?» — уточнила я у Дерека по дороге. «Дальше нам нужно пройти временную регистрацию в городе. Это всего лишь необходимая формальность. Вы все-таки прибыли из другого мира». «Мало ли, какие я притащила сюда болезни!» — усмехнулась я. Душеприказчик нервно хихикнул, дав понять, что суть я, в общем-то, уловила. Но вряд ли бюрократический аппарат Наскаита интересовала моя биологическая безопасность, тем более считалось, что перенести какую-то болезнь из одного мира в другой невозможно. Скорее всего, беспокоило, какую магию я могу сюда привнести. Когда я прибыла сюда в первый раз, не приходило никакую регистрацию. Всю информацию об иномерянке, куда надо, передали из академии. Париться об этом лично мне не пришлось. А вот теперь извольте побегать. Честно сказать, мы должны были пройти эту процедуру до того, как поехать в банк, уточнил Дерек. Но я позволил нам небольшую отсрочку. Мне просто очень хотелось, чтобы вы немного осознали степень ответственности, которая на вас ложится. Понимаете? Понимаю. Кто же знал, что мы наделаем в банке столько шума? Полагаю, это вызовет вопросы у комиссии, предположила я. Несомненно, комиссия об этом узнает. Но в любом случае они вынуждены будут дождаться пробуждения вашей магии, окончания вами необходимой для намерян обучения и сдачи экзаменов, торжественно подытожил Дерек. Но лучше не раздражать экспертов нарушением порядков Наскаита. Полагаю, регистрацию мне нужно пройти сегодня? Учитывая, какой нервный выдался первый день, до того момента, когда комиссия примет какое-то решение относительно меня, я рискую в здравом уме не дожить. Чем раньше, тем лучше, Адель. Уклончиво ответил поверенный. «Тогда предлагаю поехать в канцелярию после обеда. Я же могу пригласить вас на обед?» Я искоса посмотрела на душу приказчика, и он ответил благодарной улыбкой. «Я всегда рад составить вам компанию. Пожалуй, сейчас компания была нужна мне больше всего. Я пока что ощущала себя потерянной, ведь еще вчера была дома в привычном мире, рядом со мной были родные люди, а теперь я осталась фактически одна. Привыкну, конечно». Но пока мне было некомфортно, особенно в свете случившегося. Может, и правда стоит задуматься об охране, пока что-то не прояснится. В Доугард мы вернулись чуть раньше обеда, поэтому у нас еще оставалось время отдохнуть. Дерек расположился в светлой гостиной со свежей газетой, которую ему подал дворецкий, а я отправилась к себе. Но когда поднялась в свою комнату, обнаружила, что не могу открыть дверь. Ее словно заклинило, при том, что она даже не была заперта. Пришлось приложить чуть больше усилий, чтобы сдвинуть с места то, что подпирало ее изнутри. Это внезапно оказался пухлый и довольно тяжелый пуф, как будто кто-то поставил его под дверь нарочно. Неудумевая, я шагнула внутрь и вновь остановилась. Во всей гостиной царил просто страшный беспорядок. Кресло перевернуто, диван стоит по диагонали, и на нем разодрана обивка, словно ее трепал огромный кот. Дверь в спальню оказалась приоткрыта, и там дела обстояли еще хуже. Постель переворошена, с будуарного столика сброшены все флаконы и баночки, которые я даже не успела пока открыть. Оставленный утром на стойке за ширмой халат с живописным полотном раскинулся прямо по центру комнаты, а у опрокинутой банкетки оказалась сломана одна из ножек. «Твою же...» — пораженно пробормотала я и повторила чуть громче. «Да твою же...» Меня тут словно обыск с вредительством проводили. Естественно, я первым делом бросилась проверять, на месте ли ценные вещи. А так как из ценного у меня были только телефон, который без заряда скоро превратится в кирпич, и таинственный медальон, это не заняло много времени. К счастью, небольшая шкатулка, в которой все это лежало, была на месте. Содержимое не тронули. Вроде хорошо, но тогда весь этот перформанс терял последний смысл. Зачем? Просто насолить, чтобы не зарывалось? Предупредить о чем-то? Глупость какая-то. Я обошла остальные помещения, но разрушения коснулись только гостиной и спальни. Пришлось звать старшего дворецкого, чтобы разобраться во всем этом. Биша пришел с помощником и горничной. К тому же, услышавши мои возмущенные вопли, Дерек поднялся наверх тоже. «Что это такое?» Он оттеснил в сторону ошарашенно застывших у двери слуг. «Я тоже хотела бы об этом знать», — заметила я и сложила руки на груди. «Мы ничего не слышали, Шерина», — сразу оправдывался старший дворецкий. «В доме все было спокойно, но мы все утро провели внизу, в помещениях для слуг, а оттуда тоже не все можно расслышать». Я глядела бишепа и его пришедших наводить порядок подчиненных медленно и с подозрением. Что, если слуги таким образом решили устроить саботаж? Кто знает, как они на самом деле ко мне настроены. К тому же банального подкупа со стороны недоброжелателей тоже никто не отменял. «Вы понимаете, что будет, если выяснится, что к этому причастен кто-то из слуг?» Дерек, похоже, подумал примерно о том же, о чем и я. Но бишоп сделал еще шаг вперед и уверенно заявил. «Такого просто не может быть! Мы очень ждали вашего прибытия, Шерина, и очень рады тому, что вы здесь. Шейр Вайтвин давно рассказывал нам о вас и дал понять, что вы будете следующей хозяйкой Доугарда. Не могу сказать, что его слова полностью убедили меня в непричастности слуг, но не пытать же их теперь, хотя кого-нибудь пристукнуть мне сейчас очень хотелось. Желательно одного темного мага с надменной физиономией. Казалось бы, при чем тут он? А вот не знаю, просто хотелось». «А призраков в доме не водится?» — спросила я на всякий случай. Это, конечно, расстроило бы меня, но хотя бы многое объяснило. «Что вы?» — округлил глаза бишоп. «Никогда не слышали. Но мы можем вызвать опытного некроманта, и он все проверит, чтобы вы были полностью спокойны». «Угу, только некромантов мне тут не хватало. Для атмосферы, так сказать. Мне и так не по себе. Добавим еще ноток хоррора, чтобы вздрагивать от каждого шороха. Я, знаете ли, не поклонница готических историй в стиле По». «Ладно, понаблюдаем». Вздохнула обреченно. «Если хоть что-то похожее повторится, вызовем вашего некроманта. Хотя мысль о том, что в моей комнате мог так начудачить, например, усопший дедушка, показалась мне совсем уж абсурдной. Я еще раз прошла вокруг, а когда уже собиралась уходить, внимательнее взглянула на рваную обивку дивана в гостиной. Она оказалась испачкана чем-то вроде разбавленных чернил. Это все больше походило на чью-то злую шутку приветствия. Только полдня прошло с моего прибытия в Наскаид, а мне уже словно в душу наплевали. «Если хотите, мы можем установить наблюдение за домом», — заговорщицки предложил Дерек, когда мы вместе спускались в столовую. «Если кто-то снова придет, чтобы напакостить, это обязательно заметят». «Хорошая мысль. Я все больше склонялась к тому, что на первое время мне точно не помешает охрана». «Будем иметь в виду, кстати...» Достала из кармана юбки медальон, который на всякий случай забрала с собой. «Вы не знаете, кто изображен на портрете?» В конце концов, Дерек был хорошо знаком с Ройером Вайтвином и может подсказать мне о том, о чем я даже не догадываюсь. Душеприказчик внимательно изучил миниатюру и пожал плечами. «Возможно, это его сестра Жаклин с дочерью, вашей матерью, соответственно. Мне кажется, между вами есть определенное сходство. К сожалению, я познакомился с Ройером уже после смерти Жаклин. И не могу сказать точно. Когда все комнаты будут открыты, вы наверняка сможете найти другие портреты сестры Ройера и слечить их. А до этого еще нужно дожить», — подумала я удрученно. «Возможно, мама смогла бы узнать бабушку, если показать ей медальон, но связаться с ней в ближайшее время не получится. Значит, мне нужно найти того, кто знал Жаклин лично». Казалось бы, ну портрет и портрет. Мелочь. А выяснить, кто на нем изображен, почему-то было для меня очень важно. Но прежде узнать бы, кто устроил погром в моей комнате. Пакостника лучше вычислять сразу,